Теодор не возражал и не перебивал, но Снейп вошел в раж. Август, в отличие от Мэри и этого кретина Альберта, присланного Ивери, лоялен только одному магу. Но он не дурак, поэтому в запретном лесу, с северных его пределов на юг, бредут переброшенные туда тролли и великаны, изгоняя и разоряя на своем пути всех тех обитателей этого леса, кто мог бы рискнуть бросить им вызов. Они будут здесь к утру вторника, и по первой же его команде они сокрушат стены и валы, едва Хагвартс проявит своеволие. Он умолк на мгновение, давая возможность осознать сказанное. Теодор же вспомнил, невидящим взглядом уткнувшись в плотно завешенные умело зачарованными портьерами окна, свою первую и единственную, как он надеялся, встречу с горным троллем. На Хэллоуин первого курса, зачем-то решив погеройствовать, он на пару с Уизли и Поттером убил тварь, напавшую на них в одном из женских туалетов. Десяток таких представляли сокрушительную силу, а еще и великаны книги гласили, что один его удар мог быть громок, как тысяча барабанов. Решение возникло само собой. Они с Джинни были свидетелями, как маглы устроили гранидозный грохот над озером. Маглы могли помочь. Невероятно, но, как я вижу, Робастан решил сыграть в опасную игру еще раз, и вчера ненадолго установил контакт с кем-то из недобитых в Лондоне членов Ордена. У него крайне мало времени, а потому, если они отступят сюда, Теодор, то вам придется выполнять инструкции. Запомните их, мистер Нот. А что, если я не соглашусь их выполнять? Дерзко спросил его Теодор. Я даже не знаю, на чьей вы стороне, директор. Портреты прежних директоров, висевшие на стене позади стола, зашелестели, как листья на ветру. Профессор Снейп неожиданно мягко усмехнулся и, щелкнув пальцами, призвал в руку свою слегка узловатую палочку. Тебе тут же стало не по себе. Вы глупы сильнее, чем я думал, Теодор. Директор Хагвартса может быть только на одной стороне. Стороне Хагвартса. Мне придется убедиться, что вы сделаете правильный выбор, Империя. Глава 148. Теодор вышел от Снейпа с гудящей головой часом позже. Разговор оставил неприятное впечатление. Директор явно не мог определиться, кому именно его действия должны были помочь сильнее. Одно стало понятно, когда Поттер и его спутники, когда, а не если, Теодор уверился и не допускал сомнений в их успехе, прибудут в Хогвартс, всех взрослых магов, что принадлежали к лагерю Темного Лорда, нужно было обезвредить. Ранкорн и его помощники, Руквуд, Пинкертон, Синистра и сам Снейп, бросив взгляд на часы, Теодор заторопился. Конечно, очередная сотня снятых баллов все так же бы ничего не изменила, но в ход могли пойти и другие меры. Если все действительно так сильно переживали, как сказал Снейп, если действительно по всей Британии маги нападали по распространенным адресам и спискам пособников Темного Лорда, убивая и калеча их поодиночке и группами, то и оставшиеся в замке могли начинать срываться. Мистер Нот, вот так встреча, с легким смешком поприветствовал его поднимающийся по лестнице вверх Роберт Хиллиард. Отсвет язычков пламени зачарованного факела плясали в узком колодце пролетов лестницы, тесным кольцом сбегавшей вниз. Нот мысленно проклял стремление добраться до спальни через это крыло замка. Встреча с обиженным на жизнь покалеченным пожирателем несколькими годами старше не входила в его планы. Теодор замер каменным изваянием, размышляя, как себя повести, пока Роберт, подволакивая свою сияющую магией раненую ногу, поднимался вверх ступенька за ступенькой. «Добрый вечер, Хиллиард», — поприветствовал Теодор его, наконец, нарушив тишину. Шестым чувством он ощущал какую-то неправильность в Роберте. «Как ваша нога? Уже лучше, спасибо», — усмехнулся он, обнажив белые зубы, некоторые из которых отличались. Теодор поморщился, ощутив пульсацию в висках. Снейп должен был получить по заслугам за содеянное, пусть даже он и не до конца понимал, что именно тот сделал. Мысли путались. «Я обратился за помощью к лучшим специалистам. Магические травмы можно вылечить магическими эликсирами», — пробормотал под нос Теодор, морщись. Хиллиард поднялся на ступеньку выше. «Или магией, запрещенной. Хотя не бывает запрещенных знаний. Бывают те, кто просто недостоин этих знаний. Да и те, кто ее запрещал, уже давно не правит балом здесь, в Британии. Боже, храни королеву», — сказал он и рассмеялся, запрокинув голову чуть назад. Его светлые волосы, успевшие чуть отрасти за время в замке, спали назад, и Теодор увидел его глаза, красные склеры, зловеще блестящие в свете факела. Палочка оказалась в его ладони, но колдовать Теодор не спешил, лишь выставив ее перед собой. Я видел достаточно из туманной росы, нот, чтобы принять ничтожность того, чему меня учили в этих стенах, отреагировал на это бывший рейвенкловец, остановившись 5 ступенями ниже. И теперь я уже умею многое. Мои новые учителя заломили свою цену, но это точно стоит того. Какая поэтика, Хиллиард, но вы признались в том, что потеряли облик добропорядочного мага. Я потерял его уже давно, забыл вместе с тем мигом, как мне поставили против моей воли это рабское клеймо, возразил он. Теперь же я на пути к тому, чтобы стать сверхчеловеком, и сегодня стану на еще одну ступень ближе. Ты сказал достаточно, нервно дернул палочкой Теодор, чтобы я атаковал тебя, едва ты ступишь выше, недочеловек. Тот рассмеялся, раззявив свою пасть. Клыки, понял Теодор, клыки. Он вампир, а не попойца. Я должен был сегодня встретить другого мага, но искал медь, и нашел золото. Палочка сверкнула в его руке искрами. Те мгновенно поставил щит и отступил в дверной проем за собой, пригнувшись, под осыпавшейся каменной крошкой. Экспульса. Атаковал тот, и получил давно отработанную связку шрапнели в ответ. Дребезг камней и хруст перил свидетельствовали, что он промахнулся. «И это все, что ты можешь», — крикнул спустя миг затишья Теодор, вошедший в боевой раж. Предыдущая встреча с этими презренными тварями прошла почти полгода назад, и тогда он проиграл, если бы не вмешательство поставленного следить за ним Пендлтона. «Все, чему научил тебя этот старый хрыч, это ставить иллюзии с его лицом из унитаза. Как это пошло? Ты не внял этому предупреждению, Нот, а потому встретишь своих родителей раньше, чем он задумал». Яростно прокричал. «Нет, все-таки задел», — удовлетворенно отметил тебя обращенный вампир. Нот бросился вперед, выставив щит, и отправился к Максиму, целясь в нижнюю четверть корпуса противника, предполагая, что он прижимается к стене. Сдавленный вскрик и грохот доказали, что он не ошибался. «Иммобилюс». Теодор обездвижил противника, а затем, не так сильно опасаясь, подошел ближе. «Неофит», — презренно процедил он. «Сколько крови ты выпил, чтобы попытаться исцелить себя?» Глаза Хиллиарда гневно сверкали, но это все, на что он был способен. Темная, густая, почти что черная в таком свете кровь окропила собой ступени. «Акция, нога Хиллиарда», — призвал Теодор магический протез, что был ему так интересен. Это был самый настоящий ритуальный конструкт, магия, обретшая форму, и когда она зависла перед ним, он пребывал в очаровании ее сияния, пока не разглядел, чья именно эта магия. Проклятие! Слизеринец оттолкнул ее от себя, заставив громыхать по каменным ступеням, деформируясь от ударов. Инсендия Максима. Горящий магический металл зачадил черным дымом, и настоящим, и магическим, видным лишь Нокту. Темный лорд, вот, кто создал этот протез. Ты узнал, прошелестел поверженный вампир. Нот обернулся к нему с палочкой в руках, он не ожидал, что чары спадут, но они и не спадали. Хиллиард едва шевелил своими губами. Настоящий наследник. Я был прав. Теодора заинтересовало, что он имел в виду. Последние слова он произнес вслух, и Хиллиард выплюнул еще несколько слов. 92. Тайная комната. Это было занятно и натолкнуло Нокта на мысли. Было совершенно глупо. Оставлять в живых вампиров в замке он не собирался, и снова навел палочку на него. Завладев его оружием, Теодор рассмотрел в красных глазах 23-летнего колдуна нет, уже не колдуна, а темной твари, надежду на милость, и со всей ненавистью к вампирам призвал Патронуса. Это было правильно. Сияющий серебряный филин спикировал в узком пространстве прямо на лицо проклятого неофита и начал клевать его, забрызгивая черной потусторонней кровью ступени. Теодор посмотрел на это несколько минут и оставил дымящийся труп бывшего волшебника, предавшего их род ради чужой магии вампиров, и спустился вниз. Сброшенная нога догорела, оставив после себя чумазый пепельный след золы и копоть на стенах. С серебряным филином на плече Теодор достиг, наконец, подземелья и, очистив свои одежды от следов боя, с удивительно прояснившимся сознанием, вернулся обратно, где ему пришлось тут же успокоить дожидавшихся его студентов, рассказав им небылицу о причинах вызова. Утро понедельника началось вполне обычно. Ему спалось удивительно неплохо, так, будто бы не было никакого тяжелого разговора со Снейпом и никакой стычки с новообращенным вампиром, из которой Теодор вышел победителем. Как и прежде, этот день не был учебным, но в новых правилах ему приходилось сопровождать младшекурсников с завтрака на занятия и между ними. Перед третьим занятием в расписании он, поменявшись с Гальдстейном, встретил после зельеварения подавленных третьекурсников Хаффлпаффа, которые уныло брели за ним по лестницам в сторону кабинета чар. Там их уже должен был ждать профессор Флитвик. Причина недовольства и уныния у студентов была в полном провале их класса при попытке сварить несложное зелье от желудочных расстройств. В программе Теодора его в свое время не было, но Панси и Блейз провели достаточно времени над перекраиванием программы по приказу Слакхарна, чтобы оставить там только зелья из доступных в Шотландии ингредиентов. Если растения, многие, но не все, оставались в замке благодаря теплицам Спраут, то все, что касалось импорта субстратов животного происхождения, было недоступно из-за барьера и его ограничений. Так или иначе, барсучата третьекурсники не справились и с этим. Чары у них должны были проходить на четвертом этаже. Флитвик периодически менял кабинеты, по неизвестной Теодору причине, его занятия все 7 лет прошли в одном и том же. Возможно, старый полугоблин был тайным пользователем магии времени, а, может, были другие причины. В коридоре за 30 футов до класса Нодд был вынужден остановиться, дети прильнули к широким стрельчатым окнам, выходившим в сторону квиддичного стадиона и запретного леса, галдя и обсуждая то, что они там видели. Это повергло и самого Теодора в шок. Запретный лес вдалеке дымил, не чадил, как раньше, отдельными участками, а был скрыт в настоящем пожаре. Ему вдруг вспомнились слова Снейпа, что Эйвери отправил к замку через лес великанов и гонимых ими троллей. Если это была правда, Теодор испытал жгучее желание написать Боригилсу и Ким Пассибл. Справившись окриками с переполненными домыслами подростками, кто-то из них уже авторитетно разобрался в сути и заключил, что это от удара апрельской грозы занялся пожар в магическом лесу. Теодор рассадил их в классе, где Флитвика неожиданно не было. Зачарованный колокол возвестил о начале учебного часа, но профессора все так же не было. Теодор запереживал, и даже хотел было отправить ему патронуса, когда взмыленный, разъяренный чем-то полугоблин влетел в кабинет. «Саппора Максима!» — гаркнул он, и вдруг все студенты уснули, наклонившись над своими партами и учебниками. Теодор выхватил палочку и наставил ее на профессора, но прежде, чем он успел что-то сделать, толстые веревки туго обвили его туловище, приковывая к стулу и оставляя только лицо открытым. «Инкарцера! Нот, проклятие, если это ваш план, то вам придется постараться над диадемой, чтобы я рискнул встать на вашу сторону. Я не понимаю, о чем вы, профессор!» — воскликнул Теодор, уязвленный случившимся. «Вы напали на студентов. Это крайние меры, Нот, откуда же мне было знать, что вы поменялись с моим префектом?» Спокойнее ответил своим фальцетом Флитвик. «А если вы не понимаете, о чем я, тем хуже. Финита». Канаты развеялись, будто их никогда не было, и Теодор смог подняться, возвысившись над деканом Рейвенкла. Тот бесстрашно отпихнул его, пройдя к кафедре, взобравшись на которую он вмиг стал на одном уровне с юным волшебником. «Ваши сокурсники нарушили все немыслимые правила и законы», возвестил Теодору профессор Чар. «Они проникли в Гринготтс под чужим обликом, завладев сознанием владельца одного из древних сейфов, и даже проклятия на воров их не остановили. Я не знаю, какие благородные мотивы двигали этими Робинами Гудами сейчас, но, надеюсь, что они хотя бы достигли, чего желали, иначе им никак не оправдаться за разрушение свода и угон дракона». С каждым словом профессора брови Теодора вздымались все выше и выше, пока не достигли предела. Если то, что он говорил, было правдой, то план Лестринджа мог быть не ловушкой, и им действительно удалось достичь сейфа этой древней семьи в погоне за еще одним хоркруксом. «Это благие вести», — профессор выдавил из себя изумленный префект. «Даже не верится, что из Гринготтса можно было угнать дракона». «Да что там, там был дракон, нельзя было», — отрезал фальцетом колдун, «но они сделали это. Дракон защищал самые ценные уровни банка. Проклятие, вопреки благодарить барьер. Если это будет известно вовне, деловая репутация моего народа будет разрушена». Несмотря на слова, Флитвик позволил себе саркастическую ухмылку и тут же перевел тему. «Полагаю, теперь под их ногами будет гореть земля везде, куда бы они ни сунулись. Нам скоро ждать их здесь, в Хогвартсе». «Я бы не исключал это как невозможный вариант», — нахмурился Теодор. «Вы пытаетесь выторговать у меня еще что-то? Я думал, что у нас действует джентльменское соглашение, профессор. Я хочу, чтобы вы подтвердили договоренности, Нот, чтобы после победы вы не сделали мне ручкой», — уверенно парировал его слова Флитвик. Теодору не оставалось ничего, кроме подтверждения клятвы. «Мне надо идти, профессор. Ваше занятие, кажется, затянулось с началом», — ухмыльнулся слизеринец, как только клятва была подкреплена. У него было действительно много дел. Распрощавшись с преподавателем чар, Теодор поспешил к гостиной Гриффиндора, чтобы найти Невилла. По всему выходило, что решающий момент должен был настать вот-вот, но Лонгботтома на месте не оказалось. Зато оказался Терри Фогарти, как раз вместе с Колином Криви, попавшийся навстречу Теа на лестнице, которые рассказали ему, что утром были обнадеживающие вещи, а Невилл раскапывал очередной путь в замок. Отложив разговор с Лонгботтомом на потом, Теа отправился уже в свою гостиную, дав распоряжение Фогарти подменить себя и забрать третьекурсников Хаффлпаффа. В спальне он занырнул снова в саквояж и открыл все так же запрятанный в розовую суперобложку зачарованный ежедневник для связи с маглами. «Дракон над Лондоном, вы обезумели!» — поприветствовала его новая, непрочитанная ранее надпись, едва он открыл заложенную страницу. «Вы правы, по всей видимости, происходящее в столице вышло из-под контроля. Надеюсь, вам удастся справиться с последствиями на своей стороне», — начал писать Теодор. Едва он закончил предложение, прямо под его словами проступили чернила. «Мы затребуем компенсацию на израсходованные амнезиаки пятого класса и блокирование медиа. Будьте уверены, что в бюджет вашего нового правительства это обязательно должно будет войти». Нот в раздражении потеребил манжет. «Все указывает на то, что сегодня или завтра начнется генеральное сражение противостояния. Наш замок в Шотландии может восстать, и противник упреждающе перебрасывает великанов и троллей через запретный лес к северо-востоку», — вывел Теодор. «От лица противостоящего экстремистам-узурпаторам сообщества я прошу выделить вас воздушные силы для нанесения магловского удара. С превеликим удовольствием наши парни разделаются с этими сводящими с ума титанами, что сокрушили в горах не одну заставу. Это своевременная просьба. Мы сделаем все возможное. Что-нибудь еще?» Нот представил, как его приговаривают к поцелую за такое вопиющее раскрытие статута, и мысленно пообещал себе лично убедиться, что и Ким, и Гри, и их босс-лорд забудут о случившемся. «Ваше вмешательство и так будет вопиющей проблемой для разбирательств после. Поэтому, пожалуй, на этом достаточно. От себя я больше вас ни о чем не прошу. Ожидайте результатов. Мистер Астер прибыл, чтобы пожелать вам удачи, мистер Нот». Упоминание этого таинственного мага, а это был именно маг, возможно, Сириус Блэк собственной персоной, опять вызвало мурашки у Теодора. Он захлопнул розовые розы и закинул их на стеллаж. В спальне его дожидался Блейз, напряженно рассматривавший пол, уткнув локти в колени. «Вот и ты», — выдохнул он. «Я потерял тебя, весь замок обыскал». «Что такое, Блейз? Как, что, ты не слышал? Мне мать прислала Патронуса, половина замка только это и обсуждает. Поттер взял штурмом Гринготтс, смысле верхом на драконе». Теа не смог подобрать правильные эмоции, и Забини вскочил. «Так ты знал?» — воскликнул он со смесью недоверия, удивления и обиды. «Я услышал об этом чуть раньше, чем вернулся в гостиную», — ответил Нот. «Пора действовать». «Действовать? Поттеру некуда идти, он на гребаном драконе, Блейз, а в Хогвартсе тот, кто ищет помощи, всегда ее находит», — процитировал он услышанное когда-то высказывание Дамблдора. «И ему это хорошо известно». Мулак нервно проглотил слюну. «Но в замке куча пожирателей. И вообще, кто-то убил Хиллиарда, утром нашли его изувеченное тело». Генеральный инспектор в гневе. Теа прикрыл глаза. «Мы разберемся в этом», — ободрительно произнес он. «Обязательно разберемся». Теодор в окружении множества студентов, уже полностью игнорирующих правила дисциплины, смотрел с куртины внешней стены, отделяющей внутренний дворик от предвратной площадки, на полыхающий Хагсмит. В вечерних сумерках там явственно, словно бы в фейерверке, сверкали заклинания, в отсветах которых чернели фигуры пикирующих дементоров, а огненные вспышки то и дело озаряли небо всполохами. Хагсмит горел, и Теодор догадывался, почему. Невиллу передал, что они уже здесь, — прошептала на ухо подкравшаяся к нему Джинни, обвивая руку. Нот тут же обнял ее, прижимая к себе, как в последний раз. Мурашки пошли по его спине от этого осознания. Все то, к чему он готовился весь минувший год, пытался спланировать, безуспешно или успешно, казалось незначительным и мелким. Зарево пылающего Хагсмида было ярким воплощением той гиены огненной, что ожидало их, если они все же выступят против темного лорда. Всем студентам и преподавателям Хогвартса немедленно прибыть в большой зал, раздался громогласный голос директора СНИПа. Нот дернулся, ведомый мыслью, что нужно немедленно обеспечить выполнение этого приказа. Все, немедленно, вперед, вперед, командирским голосом, будто бы не своим. Он тут же стал сгонять студентов, испуганных и недовольных, полных надежды и предвкушения, к лестницам, а оттуда, через так и не заросшие пепелище внутреннего дворика внутрь замка. Джинни, странно косящаяся на него, пошла вместе с ним. Через без малого четверть часа все студенты, гудящие толпой, оказались внутри. В трапезном зале успели сдвинуть все столы и лавки в бок, так, чтобы они не мешали. Директор, весь в траурно-черном, наклонив голову, стоял на возвышении. За ним стояли деканы и профессора, генеральный инспектор и его единственный оставшийся помощник. Рябой Руквуд холодным, ничего не выражающим взглядом, косился то на Снейпа, то на Ранкорна, а Спраут то и дело промокало глаза наколдованным платочком. Теодор четким шагом прошел сквозь толпу студентов и, развернувшись перед ними, грозно обвел их взглядом, удивляясь внутренне холодной четкости своих действий. Распределиться по факультетам. Порядок, Слизерин, Хаффлпафф, Гриффиндор, Рейвенкла. Префекты, шаг влево, от первых курсов к старшим. Под его пристальным, неожиданно для самого себя пристальным взглядом, становящиеся все более хмурыми на глазах студенты выстроились в приказанном порядке. Довольствовавшись и отметив, что Лангбаттома нет в зале, Теодор развернулся на каблуках к чего-то благосклонно кивнувшему Снейпу и занял место за ним по правую руку. Правее его стоял Ранкорн с Пьюси, а у самого края – Руквуд. Слева от директора, выступившего чуть вперед, стояли Макгонагалл, Флитвик, Спраут и Слакхорн, Синистра, Баблинг, Грабли Планк, мадам Помфри, миссис Флитвик и миссис Пинкертон в зале не было. Снейп шагнул вперед. «Сегодня в Хаксмиде был замечен преступник», — заговорил он, — «которого ищут уже 8 лун. И у меня есть сведения, что он мог сбежать из Хаксмида в Хогвартс». Тишина и озлобленные взгляды со стороны студентов и преподавателей сопровождали его слова. «Пусть каждый, кто знает, где прячется Гарри Поттер, прямо сейчас выйдет и скажет это», — продолжил цедить слова Снейп, сделав еще один шаг вперед. «Иначе вы видели, как горит деревня. Это ожидает и замок. Все спальни будут вытормошены. Все вещи будут досмотрены. Всех маглорожденных ждет расправа за укрывательство преступника». Теодор ощутил напряжение. Палочка сама скользнула в его руку, повинуясь мысленному приказу, который он не формулировал. «Последний раз, сделав паузу, продолжил Снейп, я призываю вас по-хорошему. Где Гарри Поттер, Кру? Вы забываетесь, директор!» — закричал Теодор. Невербальное разоружающее заклятие сорвалось с кончика его палочки и угодило прямо в спину волшебника. Триумфально перехватив свободной рукой его палочку, глядя в глаза приподнявшегося с пола запыленного поверженного Снейп, он проговорил: «По уставу Хогвартса, мы изгоняем вас. У тебя здесь больше нет власти, Северус Тобиас Снейп». В зале тут же воцарилась вакханалия. «Измена!» — завизжала Аврора Синистра. «Ступифай!» — закричал Эдриан Пьюси, почему-то атакуя Руквуда. Сотни чар от десятка палочек создали хаос шума, света и пыли. Теодор осел на колени, почувствовав, как носом у него пошла кровь. Он вдруг вспомнил, как Северус Снейп наложил на него империя и заставил, словно болванчика, повторить свои действия после ключевых слов, которые он должен был произнести. С шумом разбились витражи, и налетевший с улицы через них холодный воздух отрезвил тебя. Он сделал ту часть дела, что запланировал поверженный Снейп. Директор Хогвартса, двойной агент и человек с большим сердцем. Осталась та часть, что нужно было сделать ему самому. Глава 149. Битва за Хогвартс. Часть 1. Теодор выдохнул и вскочил на ноги, наколдовав на себя сонорус и выставив щит. Всем немедленно остановиться. Гул, крики и вопли действительно сошли на нет через несколько секунд. Пара взмахов палочкой, и пыль, поднятая в воздух хаотичными заклинаниями, исчезла. Тиа резво оценил обстановку. Руквуд и Снейп сбежали, причем последний ушел, оставив палочку. Синистра была обезоружена и оглушена, а Пьюси и Ранкорн обезоружены, оглушены и закованы в толстые веревки Флитвиком. «Мы долго терпели», — заговорил он, обращаясь к студентам. «Они были невредимы. Многие стояли с извлеченными палочками, кто-то хмурился, кто-то улыбался, большая часть смотрела на него испуганно. Я напомню вам, что происходило, если вы забыли. В школе Хогвартс запретили брать маглорожденных студентов в этом году. Не потому, что они успели нагрешить и нарушить статут, как врали вам газеты. Нет, потому, что маглорожденных ненавидит лично темный лорд, тот, кого нельзя называть, потому что он сам, полукровка, рожденный ведьмой от магловского отца. Это было откровение, даже преподаватели были в изумлении. Та темная тварь, что восстала в 94-м, сеет смерть и страх с того года. Мой отец пал ее жертвой. Седрик Диггори пал ее жертвой. Десятки и сотни магов были убиты, а сколько потеряло все. Наши с вами родные и близкие остались за барьером, воздвигнутым темным лордом на крови сотен магглов, магов и волшебных существ. Вспомните, как мы с вами боялись близнецов Кроу. Они наводнили школу страхом. Мы одолели их, и они убились в запрещенном ритуале, но до того они, и именно они убили троих младшекурсников магглокровок. Он сделал краткую паузу, чтобы все осознали его слова. Это был экспромт, но этот экспромт шел от сердца, и от трезвого, теперь уже трезвого, разума. «Мы будем сражаться?» — крикнул кто-то из младшекурсников. «Да, сегодня мы будем сражаться. Не за Гарри Поттера, как кто-то из вас считает, не за Альбуса Дамблдора, не за восстановление Визингамота, но за то, чтобы над нами с вами не висело занесенным топором сумасшествие фанатиков темной твари, что прячется за табу. Тот, кого нельзя называть, сегодня руками своих марионеток попытался распечатать ненависть в Хогвартсе. Я и все те, кто разделяют наши общие ценности, мы встанем против него. Сегодня, здесь, зачарованный поток прогремел громом, что добавило, будто бы подыграв, словам Теодора. Кто-то зааплодировал, кто-то заплакал. Овации искупали Теодора в себе на несколько мгновений, прежде чем он не сделал жест рукой, призывая остановиться. Временные обязанности директора Хогвартса я возлагаю на декана Гриффиндора, Минерву МакГонагл. Прошу вас, профессор, Хогвартс нуждается в защите. Мистер Нот, это не терпит отлагательств. Профессора, я прошу и требую, теперь мы все в одной упряжке. Но замок не готов, мы позаботимся об этом, профессор. Все студенты младше четвертого курса будут сопровождены префектами Паркинсон, Тафт, Помфри, Аббат и Кэмпбеллом в гостиную Слизерина. Мы хотим сражаться. Нет, я не пойду. Раздались крики. Кто-то из детей, успевших заплакать, наоборот, успокоился. Это не обсуждается. Прошу, префекты. Паркинсон выступила к нему навстречу с воинственным видом. Теодор, что ты наделал? Прошипела она. Теперь, не надо слез, Панси. Он коснулся ее щеки пальцами, и она вспыхнула. Я знаю, ты хотела как можно тише провести этот год. Пожалуйста, спрячь детей. Вы не должны пострадать в этом сражении. Я знаю, Панси. Пожалуйста. Она развернулась, на грани истерики приказав следовать за ней, и четверо других префектов успели приказами собрать детей. Это была общая истерика, недоумение и раздражение, но почему-то студенты в основном отнеслись к происходящему, как к давно ожидавшемуся. Группами они расселись по разным концам зала, пока преподаватели покинули их. Трое пленников продолжали лежать на виду, и Тео подумал, что их неплохо было бы куда-то деть. Репаро. Энтони Гольдштейн восстановил витраж из обломков. Ну, что мы делаем дальше, Нот? Теодор поискал глазами Невилла, и, не нашел, а где Лангбаттом? Не знаю, где Лангбаттом, но, кажется, к нам явился Поттер, и его команда, процедил с неприязнью Рейвенкловец. И действительно, в трапезный зал вошел, не скрываясь, Гарри Поттер, обзаведшийся новым шрамом, в магловской одежде с какой-то странной галкой на ней. Он недоуменно хмурым взглядом осматривал происходящее. В миг, когда он дошел до него, удерживая дуэль взглядов, Теодор почувствовал, именно почувствовал, а не увидел, как над замком Хогвартс были подняты боевые магические щиты. «Я не верю», — подумал он. «Поттер», — поздоровался Тео первым. «Нот», — кивнул он без тени симпатии. «Гольдстин». Они не пожимали друг другу руки. Теодор сказал «достаточно», чтобы отмежеваться от какого-либо фанатского упоения и принесения в жертву себя ради Поттера, что было близко большинству студентов. Многие не забыли, как его называли мальчишкой-лжецом в «Пророке», и как его клеймили в книге Скитера «Жизни Дамблдора». «У тебя есть план?» – просто спросил Теодор. «Нужно убить его змею, адским огнем, или чем-то вроде», – вздохнул Поттер. «Я и не думал, что попаду в эпицентр событий здесь. Если вас это интересует, я буду сражаться там, где будет опаснее всего, не сомневаюсь», — хмыкнул Энтони. Теодор кивнул и отошел от них. Малфой, Уизли и Грейнджер, выглядящие, как сказала бы тетушка, средней степени паршивости, разбрелись по знакомым. «Кто-нибудь знает, где Невиллу?» — спросил он у Фогарти, с которым уже говорил об этом утром. «Я слышал только то, что он хотел разобраться с угрозой Пинкертон», — пожал плечами Терри и ахнул. Теодор спешно выбежал из зала. Дверь в комнаты смотрителя была не так далеко от трапезного зала, чтобы он не добрался туда за пару минут. Дверь была не заперта. Войдя, Теа увидел прикованного кандалами к стене напротив входа Невилла и невозмутимо пьющую чай из чашки миссис Пинкертон. «Мистер Нот, я посылала эльфа за директором, но он от чего-то покинул Хогвартс», — поприветствовала она его между глотками. «Вы пьете чай так поздно?» — пробормотал под нос Теодор. «Пятичасовой пришлось отложить из-за этого студента. Вы ведь знаете мистера Лангбаттома, верно?» Это прозвучало издевательски. «Конечно же, миссис Пинкертон, ваши детективные таланты делают вам честь. Джеки Пинкертон был всего лишь моим мужем, и он вовсе не был детективом, он был частным сыщиком», — ответила она. «И это было так давно, что и не счесть прошедших лет. Я всего лишь делаю свою работу, как и всегда, стерегу непослушных детей. Вы плохой воспитатель, если у вас выросли братья Лестринджи», — покачал головой Теодор. Выражение ее лица изменилось. «А вас, похоже, и вовсе не воспитывали, раз вы говорите такие вещи. Моя жизнь и мои воспитанники не должны представлять вам интереса, мистер Нот. Я была лучшего мнения». Он крепче обхватил палочку пальцами. «За что вы удерживаете студента Лангбаттома?» — спросил он, переступив порог. Она сидела прямо напротив часов, которые, как и прежде, совершенно не тикали, и по-прежнему таинственно не спускала с них взгляда. «И зачем вам директор?» «Студент Лангбаттом является многократным нарушителем дисциплины», — пояснила она. «Я застала его за взломом запирающих чар на одном из так называемых тайных лазов в замок из близлежащего поселения. Как ни кстати, там сегодня был пожар. Как вы думаете, это связано меж собой?» — спросил у нее Теодор, переводя взгляд на часы. Ее взгляд был безумен. «Конечно, Лангбаттом хочет наладить контрабанду навозных бомб в замок, не иначе. Вопрос уровня директора Хогвартса». Невилл закашлялся, очнувшись. «Нот, помоги выбраться, это Мегера, Силенция, Финита». «Тише, миледи, вы мешаете мне выслушать его взгляд на ситуацию». Это была фантасмагория, которая начала надоедать. У Теодора было слишком много дел, которые нужно было сделать, но применять то знание, что передал ему Альберт Ранкорн, он отчаянно не хотел. «Вы дерзите мне, Нот, Кру, Репаро», — опередил ее Теодор, наставив палочку прямо на висевшие часы. Старинные часы со скрипом зашуршали, и раздался звон. Миссис Пинкертон, оборвавшаяся на слове, схватилась за грудь, выронив палочку. Теодор увидел, как магия из часов вдруг начала вбирать в себя магию ведьмы. С каждым следующим ударом она старела все сильнее. Ее волосы поседели, руки одрябли, кожа пожелтела, а звон часов становился все сильнее и звонче, чище и ярче. «Что за херня?» — прохрипел Невилл, оправившийся от рассеявшихся кандалов. Нот не ответил, неотрывно глядя на то, как со звоном старинных часов их хозяйка обращалась в прах. «Проклято, абсолютно проклято! Быстрее, за мной!» — позвал он товарища, и вместе с ним покинул комнаты смотрительницы Хогвартса, которую все же догнало время. Теодор торопливо наложил запирающее заклинание, едва Невиллу, слегка морщившийся от последствий кандалов, переступил порог. «Что ты сделал?» — спросил его друг. «Снейп, все кончено», — перебил его Теодор. «Снейп и Руквуд сбежали, Ранкорн и Пьюси в плену, Хиллиард погиб, МакГонагалл и другие профессора активируют защитные барьеры». В этот же миг по коридорам прошел звонкий гул, от которого все внутри затрепетало, и волна светлой магии вслед за ним. «Это чары добрых намерений», — прошептал Невилл, с недоверием посмотревший на собственные руки. «Бабушка рассказывала мне, я не верю. Нужно срочно сообщить ордену». Нот сокнул в досаде, едва не прикусив язык. «Мерлин и Моргана, идиот», — самокритично подумал он, выпрямляясь и вдыхая, чтобы наколдовать патронус. «Экспекто патронум», — скомандовал он. «Кингсли, Хогвартс восстал. Поттер тоже здесь, мы свергли с ней, и он сбежал. Нам нужна вся возможная помощь». «Экспекто патронум», — вторил ему Невиллу. «Бабушка, кажется, началось. Хагсмит сгорел, Хогвартс в осаде. Собирай всех, кто на нашей стороне, замок под чарами добрых намерений». «Экспекто патронум», — призвал еще одного серебристого филина Теа. «Тим, Хогвартс восстал, и сейчас самая лучшая возможность отомстить. Я отправлю к тебе эльфа за гноем, Он пригодится нам в эту ночь. Замок быстро заполнился людьми. Кто-то спешил бегом, отпарировав к пепелищам Хаксмида. Кто-то прилетел на метлах, иные добрались через расчищенные проходы, оставшиеся в памяти с детства. Миди-ведьма Памфри, после громогласного скандала с участием своего юного коллеги Уолтера Шафика, еще одного представителя чистокровной династии колдунов, прибывшего вместе с близнецами Уизли, хотя в Хогвартсите я его никогда не видел, и опыта, проведенного над там на себе, все же согласилась с идеей применять неопознанное зелье в экстремальной ситуации. Это было как на руку подготовившемуся Нокту, так и против него. Шиклболт кидал на него задумчивые взгляды. Впрочем, уцелевшие жители Хаксмида, обнаружившие и поспешившие в поднявшие щиты замок, были рады экспериментальному зелью, что лечило их ожоги и раны. Как-то так само получилось, что за считанные минуты трапезный зал превратился в эпицентр бурной деятельности, организованной взрослыми. Кингсли, никем не назначенный, но взявший все в свои руки, распоряжался с деловым видом, отправляя тройки благонадежных колдунов патрулировать периметры, закладывать взрывчатые субстанции в ловушки, контролировать вершинку астрономической башни и воздух, размещать беглецов и раненых. Но Тылангбактам, так долго готовившиеся к осаде замка, обнаружили себя не у дел. Профессора лишь фыркали на их попытки участия в скоропалительных обсуждениях тактики и стратегии, другие взрослые, пусть и не высказывали осуждения, советовали одними лишь только взглядами подождать в сторонке, пока опытные маги разберутся. Будто бы это они тут весь год готовились к осаде, с обидой и досадой проговорил Невилл, перекинувшись парой фраз с Люпином. Он отправился вместе с Артуром Уизли и незнакомым стариком ставить чары на озерное крыльцо, чтобы защититься от нападения со стороны воды. Оборотень был чем-то обеспокоен, и едва взглянул на Лангбаттома, что Невилл воспринял как пренебрежение. Теодор уже смирился с тем, что ему было не суждено остаться на первых ролях. Впрочем, Нотг довольствовался тем, что именно его действия были причиной таких хлопот, ведь это он поднял мятеж. Невиллу не досталось и такого. Куда-то пропали Поттер и его товарищи, будто скрываясь от всеобщего внимания, трое гриффиндорцев и слизеринец улизнули, вдобавок перехватив у Джинни карту мародеров, как она на самом деле называлась, и теперь их не найти, заключил свою тираду Невиллу. В зал, изрыгая ругательство, вошел Аберфорд, трактирщик кабаньей головы, с обожженными детскими телами в руках. «Надеюсь, они живы», – тихо прошептала Джинни. Других старшекурсников уже тоже привлекли к организации защиты. Те, кого отобрал Флитвик, зачаровывали окна под его руководством. Те, кого отобрала МакГонагалл, трансфигурировали камни на склонах замкового холма. Слакхорн и немногие, пошедшие за ним, варили быстрые заготовки под смолу, что можно было бы архаично опрокидывать на головы штурмующих. Нот мог бы пойти вместе с Филиусом или Минервой, но отказался, посчитав, что нужнее был бы здесь. Даже нетрезвый Тим Тюбер занимался делом, пока перенесенные Дерри бочки с гноем Бубан Тюбера ждали своего часа. Нот почувствовал себя маленьким бесполезным мальчиком, которому сказали играть в игрушки, пока взрослые готовят обед. Такого воспоминания у него никогда не было, но почему-то именно это ему пришло в голову. Мог бы прочитать 10 негритят, саркастично подумал он, или перечитать историю Хогвартса. Быстрее бы время прошло. Вдруг ему вспомнились его же переживания, и он буквально вскочил со своего места, напугав сидевших рядом с ним Террибута, Джинни и Невилла. Поманив их за собой, он стремительно направился к выходу из зала, завернув после в один из закутков, где наткнулся на Артура и Лаванду, которые страстно целовались. «Тя, ребята!» – пискнул все так же невысокий Гамп, побагровев при свете факелов. Браун поджала губы и оправила свою одежду, делая вид, что ничего не случилось. «Мы отрабатывали. Если будет битва», – перебила его девушка, – «то нам придется сражаться. Мы с Артуром решили, что лучше вдоволь нацеловаться до, чем жалеть после. Если вдруг что?» Теодор прикрыл на миг глаза и кивнул. Конечно, Арчи наверняка был смущен тем, что он многократно говорил о симпатии к Золе, которая даже через барьер оставалась его кузиной, но в тот момент тебе было наплевать. Он вспомнил нечто чрезвычайно более важное, чем похоть и поцелуи, пусть и сам хотел сделать то же, вдохновившись словами Браун. «Хорошо, Джинни, ты не участвуешь в бою, если что. Эй, не спорь, твой отец сказал тебе то же самое», а близнецы добавили, что усыпят и заколдуют тебя в стул в кабинете Бинса. Этого он говорить не стал. «Теодор Нот, ты...» «Послушайте, Джинни, у меня есть очень важный вопрос к тебе. Мы оба знаем, кто был наследником Слизерина в 92-м, когда Колин окаменел, помнишь?» Джинни побледнела, и Теодор взял ее за руку. Ребята, Лаванда, Арчи, Бут, Невилл, кругом встали около них. «Да-да, наконец», — сказала она, справившись с эмоциями. «Я поклялся тогда ночью», — продолжил он, глядя ей в глаза, — «что защищу тебя от темного лорда. И магия была свидетелем моей клятвы». В такт его словам запястье его руки кольнуло ободком клятвы. «Тетя, я, мы знаем с тобой, что темный лорд, наследник Слизерина», — произнес Нотт, перебивая девушку. Та медленно кивнула. Краем глаза Теодор видел, как вытянулось лицо Бута, как Лаванда в ужасе прикрыла рот ладонями, как сжались скулы и кулаки Невилла. Артур застыл, словно он сам был каменным изваянием. Но откуда наследник атаковал студентов? «Знаешь ли ты», болезненная гримаса исказила ее лицо, и Теодор сжал ее пальцы сильнее, показывая, что он рядом. Справившись с эмоциями через миг, что длился словно бы вечность, она, наконец, заговорила. «Нападал на людей не наследник, нападал огромный Василиск, что охраняет тайную комнату. Наследник Слизерина мог говорить с ним, он натравливал его на них. О, ужас!» – прошептал Терри. Взгляд Василиска. Никто не погиб лишь чудом. Джинни опустила взгляд на его галстук, ее голос задрожал. Миссис Норрис увидела его в воде, а Колин – через камеру. «Дамблдор сказал», – она всхлипнула. «Дамблдор сказал, что само провидение отвело школу от смертей в тот год, но не в 94-м, и не в 97-м. Он проиграет, Джинни», — уверенно сказал Тя, положив вторую руку ей на талию. «Я, да и каждый из нас, сделает все для этого. Наследник Слизерина не вернется, и нам нужно помешать ему ударить нам в спину». «Это туалет Плаксы Миртл», — ответила она на незаданный вопрос. «Вход в тайную комнату прячется там. Это ведь там была надпись про врагов наследника», — вспомнил Лангбаттом. «Проклятие, мимо нее кратчайший путь в противоположное крыло. Скорее, туда», — решил Нотт. «Нам нужно запечатать двери и обрушить там потолок». Оказавшись на месте, они застали Плаксу Миртл беззаботно сидящей на подоконнике. «Окна в женской уборной, что за нелепость», — раздраженно подумал Тя. «Вы пришли попрощаться со мной?» — радостно спросила застывшая в вечности Миртл. «Попрощаться?» — удивленно переспросил Артур. «Конечно, ведь сейчас будет битва. Да, вы все погибнете, и мы воссоединимся уже здесь, как призраки», — с еще большей радостью заявила призрак. Нотт смерил ее тяжелым взглядом. «Не расскажешь ли ты, Миртл, как умерла?» Вместо того спросил он. Джинни уже указала им на рукомойники. Никто из ребят не задавал вопросов, но Теодор надеялся, что они не станут озвучивать свои догадки. В одиночку ему было не справиться. «Как я умерла?» — переспросила теперь уже удивленная Миртл. «Меня давно не спрашивали, как я умерла. Это так мило, Нотт. Я готова принять тебя в своем унитазе после твоей смерти. Мы обнимемся и будем вместе пускать пузыри. Проклятие, Миртл!» — прикрикнула Джинни. «Я изгоню тебя, если ты сейчас же не прекратишь поясничать». На удивление, ту проняло, и призрак, затараторив, рассказала, как в 43-м году ушла плакать, обиженная сокурсницей, а потом услышала мальчишеский голос и увидела огромные желтые глаза, а потом умерла. «Проклятие!» — простонал Бут. «Это и правда Василиск. Давайте уйдем, а, Терри, никто не заставляет тебя находиться здесь. Ты можешь сбежать и трусливо спрятаться где-нибудь в Абердине или Оксфорде», — ровно ответил ему Теодор. «Прятаться до самого конца, как трусливая рыба, ото всего на свете на самом дне. Я слизеринец, и я все равно выберу сразиться с тем, кто разрушил мою семью, убил моего отца и забрал у меня больше, чем кто-либо другой, кроме Малфоя», — подсказала ему услужливая ассоциация. Апрель 86-го лишил его большего, но это было так давно, что почти стало неправдой. И все равно темный лорд был виной тем событиям, и никто другой. «А что мы можем сделать, чтобы наследник не выпустил своего питомца?» — нервно переспросил его Бут. «Там Василиск. Тя, ты не ходил на занятия к Дроблипланк, но Василиск – это самый жуткий хищник древности. Китайский император потерял огромную армию маглов от трех таких тварей. Перестань паниковать». Арчи, что было неожиданно с его стороны, облил приятеля водой из палочки, отчего тот заморгал, словно вытащенная из реки рыба. «Нотт уже сказал, что мы сделаем. Мы обрушим потолок и запечатаем двери. Это остановит его хоть насколько-то. Он может перемещаться через трубы канализации, добавила Джинни, снова всхлипнув. «Можно попытаться обрушить потолок там, в тайной комнате Слизерина. Но как мы туда попадем?» — воскликнул в шоке Бут. Вместо ответа Джинни, утерев кулачком набежавшую слезу, развернулась лицом к рукомойникам и издала самые странные звуки, что только слышал от нее Теодор. Невероятным образом рукомойники, самые обычные рукомойники, такие же, как и в любой другой уборной, озарились магией и пришли в движение, раскрывая жерло прохода куда-то вглубь. «Невероятно!» – прошептал он себе под нос, едва они замерли. «Никто не должен знать, вы поняли меня?» Ребята покивали, мрачные и собранные. «Мы не полезем туда», – отмел он неозвученные мысли. «Наколдуйте головные пузыри, я знаю, что делать». Василиски были химерами, но подчинялись правилам жизни. «Если весь воздух там, внизу, сгорит, он просто не выберется наружу, не должен выбраться». Сокурсники наколдовали себе защитные сферы воздуха, а Джинни приготовилась закрывать проход. Нот прикрыл глаза. Вариацию этих смертоносных чар он применил впервые в другом туалете Хогвартса 6,5 лет назад, и, пусть тот тролль с кошмарами приходил к нему долгие месяцы и даже годы, наказание в тот раз и не последовало. «Игнис Фламентиоксиада», – прошептал он. «Книги огненной магии ноктов нужно было найти на черном рынке и вернуть семье, у каких бы коллекционеров они ни были». Джинни вторила ему, издавая вновь невыносимое шипение, и через несколько мигов провал в тайную комнату закрылся. Пол завибрировал, а стекла задребезжали. Студенты испуганно переглянулись, но уже в четверть минуты все прекратилось. Откуда-то снаружи раздался еще больший грохот. «Лично я хочу теперь обрушить здесь потолок и превратить двери в сплошной камень», — нервно заговорил Бут. «Не знаю, как вы, но это место явно проклято. И нет, Миртл, я не попрошу прощения». «Хам!» Они действительно в 6 палочек, отойдя к дверям, в несколько секунд раскрошили стены и потолок, да так, что глыбы камня и даже черепица с крыши. Тя был удивлен, что выше ничего не было, послужили отличными завалами для проклятой уборной. Закончив, они направились обратно, пообещав друг другу даже не вспоминать о случившемся. «Там парламентер», передавали друг другу в холле часовой башни взбудораженные студенты. Кто-то уже снял галстук, кто-то из младшекурсников старался затеряться среди старших, чтобы не отправляться к мелким. Взрослые бойцы в зачарованных, аврорских и не только, мантиях с важным видом ходили с места на место, словом, происходил хаос. Теодора заинтересовали шепотки, и он, оставив друзей, отправился на привратную куртину, пока Джинни оставалась под опекой матери, готовившейся вместе с другими ведьмами оказывать первую помощь. Выйдя на свежий воздух, Теодор был ошарашен тем, что происходило вокруг Хогвартса. Даже не глядя за стены, он видел, как светлый, бледный, сияющий барьер щитовых чар замка, должно быть, тех самых добрых намерений, непрестанно пульсировал под непрекращающимся огнем проклятия и вражеских заклинаний. Словно тонкая красная линия, он мешал врагу пройти сквозь себя и атаковать замок. Завороженный ужасным по сути, но прекрасным по виду зрелищем, он спешно пересек пепелище дворика и поднялся на стену по ступенькам. На стене были испуганные, сжимающие палочки в руках незнакомые волшебники, которые предпочитали скрываться за зубцами, то и дело косясь на небо. Видимо, купол был виден и без особых способностей Теодора. Нот бросил взгляд на замок. Хогвартс был особенно прекрасен в наступившую ночь. Часы показывали, что время перевалило за полночь, а сна у него не было ни в одном глазу. Сияла черепица, переливаясь всеми цветами радуги, мягкими, теплыми огоньками горели многочисленные оконца. Как путеводный маяк в разразившуюся бурю, он дарил успокоение одним своим видом. Вдохновленный, Теодор прошел по куртине, не таясь, огибая и перешагивая немногочисленных магов, что скрывались там, пока не достиг собственно надвратной перемычки над запертыми воротами. «Умал, что вы все такие трусы!» — громко и гневно говорил незнакомый голос со странным акцентом. Тя осторожно высунулся за бойницу стены, ставшую будто бы толще и массивнее с предыдущего раза. Внизу, у самых ворот, стояли 10 кентавров, седобокий и седобородый старик в венце с изогнутой саблей, и несколько темнобоких жеребцов разного возраста с оружием, луками, саблями, копьями и щитами в руках. Ниже по холму расположились еще множество кентавров, среди которых Теодор узнал Флоренца, что вел с 95-го бессмысленные прорицания по приглашению Дамблдора. Запретный лес горел до самой опушки, полыхала и хижина Хагрида. а с той стороны гиганты-великаны, проступающие сквозь сизый дым, с низкими криками били по непроницаемому щиту огромными дубинами и валунами. Нот поежился. «Кто ты, воин?» — окрикнул его старый кентавр. «Старший префект Теодор Нот», — представился волшебник. «Раз уж чары добрых намерений пропустили кентавров, они не навредят нам», — решил он. «А кто вы?» «Меня зовут Хирон, и я Магнар Кентавров», — перемежая слова с лошадиным ржанием, заявил Седобородый. «Мы требуем директора Хогвартса. По пакту древних он должен защищать пределы нашего леса от маглов. Мало того, что великаны и тролли атаковали нас, так и маглы скинули горящие бочки, и лес горит». Теодор допустил мысль, что лорд Фаркуэт не преминул бы воспользоваться ситуацией, чтобы проредить так ненавистных ему магических существ. Но едва ли он лично скидывал огненные шары. «В замке нет директора», — крикнул он в ответ. «Мы в осаде. Я и так это вижу. Разбрызганное ты семя жеребца», — выругался, теряя терпение, старик. «Пустите моих кобыл и раненых за ваши стены. Нам нужна помощь магов, иначе мы погибнем. Мои воины станут бок о бок с вашими, в небе тысячи дементоров, а на нас они не действуют. Экспекто патронум. Кингсли, кентавры хотят в замок, их прижали великаны из запретного леса». Теодор спасовал принимать решение, к тому же, не он запечатывал ворота. Меньше, чем через десяток минут, из замка примчался взмыленный бруствер вместе с МакГонагаллой и печально серьезным Уильямом Уизли. Нот объяснил произошедшее. Да, в общем-то, они и сами видели печальную картину. За время ожидания Теодор понял, что едва ли замок сможет вместить столько магических тварей, а все преимущество они, как воины, могли бы нести только вне стен. И все же они договорились. Харон поклялся, а вместе с ним и его дружина, что вступит в бой на стороне Хогвартса, а Флитвик открыл ворота. Женщины и молодые жеребята кентавров, от совсем крох, до жутко стесняющихся своей наготы по сравнению с магами подростков, краснеющих при виде девушек колдуньи и неспособных скрыть свою реакцию, были проведены внутрь. Нот не следил, где их расположат, но предполагал, что на речной стороне, за стенами, у теплицы причала. Туда же загнали десяток ржущих единорогов с завязанными глазами, которых любовно подгоняли старые жеребцы. Если бы не тучи, готов держи-жи-жи-ать пари, что Марс сегодня в зените. Услышал напоследок Нот голос моложавого кентавра, прежде чем обратить внимание на небо, где продолжалась осада. «Они концентрируют на одной точке», — закричал он, обращая руку к небесам. «Кажется, там дементоры, Сонорус», — возвестил Кингсли. «Всем, кто умеет, колдуйте телесных патронусов и посылайте их к куполу. Быстрее, мы должны выиграть хоть немного времени. Финита, экспекто патронум». Теодор и окружавшие их на стене маги повторили эти чары не один раз. Он видел старика, точь-в-точь похожего на Джима Пакстона, видел пройдоху Ричарда Гордона с амулетом-клыком, точно таким же, каким хвалился его сын, видел сосредоточенного протрезвевшего Тиматюбера и толстого Финиаса Блишвика, кузину Гвинок и Кассиуса Уэррингтона, близнецов Уизли и Дина Томаса в белой футболке, и все они направляли свою магию к небесам, проигрывая бой. Яркий зеленый луч, такой яростный, словно это была сама смерть в живом обличье, ударил по уязвленной точке на небосклоне. На 9 часов по циферблату от стен Хогвартса в сторону Хагсмида, высоко в небе, он заставил щит треснуть, а всех защитников Хогвартса, кто видел это, в изумлении, испуге, ужасе и отчаянии умолкнуть. Нот не сомневался, что многие, если не все, вышли во дворик, чтобы присоединиться к защите замка. Серебристые звери таяли там, за куполом, один за другим, пока их искры вовсе не прекратились. И тогда этот страшный, изумрудно-зеленый, мертвецкий ужасающий луч ударил вновь, и брешь, разъедающая щит, пламенем вспыхнула в небе. И до всех, кто мог слышать, донесся его голос: «Вы дерзнули бросить мне вызов, презренные. Сегодня вы умрете за свою дерзость. Лишь один шанс у вас спастись и остаться жить. Выдайте Поттера моему эмиссару, Гарри Поттера». Но даже если бы Нот был бы готов в приступе панического ужаса выдать Поттера ему, темному лорду, он бы все равно не знал, где тот, и никто не знал, кроме самого Гарри Поттера. Глава 150, битва за Хогвартс, часть 2. Паническое настроение, передавшееся от толпы колдунов, магов и волшебников Теодору, мгновенно улетучилось, едва буквально в паре футов от него щелкнул затвор камеры столь знакомым звуком. Нот заозирался и увидел на стене Колина, к которому тут же протиснулся мимо прикрывший рот в ужасе незнакомой колдуньи в домашнего вида мантии. «Криви, ты что, журналистом заделался? Лучше бы палочкой махал», — брякнул Теодор, привлекая внимание парня. Гриффиндорец, не обращая на него внимания, сделал еще один кадр, а затем все же отнял камеру от лица и обратил взгляд на Нокта. «Тя, это будет величайшая битва современности. Это уже величайшая битва современности. Просто посмотри на это». Он махнул рукой в сторону Хаксмида. На небо, где все так же, не переступая уже рухнувшую грань, кружили сотни дементоров, надымящиеся даже в отсветах замка в пасмурную ночь остого селения, на квиддичный стадион, где занялись пламенем трибуны отброшенных врагами чар. Нокт вздохнул. Еще 2 часа назад он верил в их успех, как мог верить только 18-летний идеалист, но сейчас ему уже казалось, что враг сильнее и едва они смогут только сделать. «Вот, держи», — Фред просил передать. «Или Джордж». Теодор взял у Колина рацию, точь-в-точь похожую на те, что они использовали в начале осени для патрулирования замка. Мысленно он хлопнул себя по лбу, что даже не вспомнил о них раньше вечером. «Спасибо», — искренне произнес юноша. «А ты, мы с Терри хотим совершить вылазку на тот берег Черной реки. С нами будут Луна, с командирой другие. Там егеря, но виадук уже подорвали, а перебраться они сами не смогут». Теодор покачал головой. «Не стоит. Защитой замка командует Кингсли, и каждая палочка на счету. Оставайтесь лучше здесь. Наша цель – пережить эту ночь как минимум». Произнося слова, Теодор косился на небо, подспудно каждый миг содрогаясь в ожидании того, как леденящий душу холод дементоров коснется его кожи, но черные тени оставались где-то там, вдалеке наверху, словно соблюдая приказ темного лорда, о котором он сказал, обрушив щит. Криви спустился вниз, закончив съемку, а за ним последовали и многие другие, кто также выбрался сюда по приказу и призыву, а сейчас опасался последствий в виде темных тварей. Под стеной переговаривались и непрестанно сновали туда-сюда кентавры, спешно готовившие луки и серебряные стрелы. «Это посланник», — раздались голоса оставшихся на стене, привлекая внимание Теодора. И действительно, по дороге, или над дорогой, что вела к селению, двигался мужчина с короткими светлыми волосами. Тя оглянулся и понял, что он снова оказался единственным из хотя бы сколько-нибудь значимых лиц сопротивления на стене. Вернувшись к надвратной площадке, он оценил увеличившийся внизу ров, что еще вчера был легким едва заметным углублением. Сейчас же вновь зачарованные, поднятые и затворенные ворота широкие и глубокий ров отделял от дерна и каменной площадки, где Филч, а потом и миссис Пинкертон осматривали их перед и после Хаксмида. Воздух рядом с ним едва заметно всколыхнулся, как он успел заметить краем глаза, и чужое спертое дыхание опалило его ухо. «Проклятие, Нокт!» – прошипел ему неожиданный Малфой, с которым он не перекинулся и десятком фраз за то время, что они оба были в трапезном зале. «В замке кто-нибудь находил диадему?» «Какую диадему?» – уточнил Теодор, догадываясь, о чем именно говорит Драко. «Диадему Рейвенкла, соплохвоста тебе взад!» Малфой нервничал, и это было слышно. «Посланник темного лорда был все ближе к замку. Я нашел ее и обезвредил». «Как?» – не сумел скрыть своего удивления Малфой. «Смесь магического и магдловского», – ушел от ответа Теодор. «Доверься, в ней не осталось и капли магии темного лорда, я имею в виду». Он поправил сказанную фразу и понадеялся, что ушей Флитвика она не сумела бы достичь. «Проклятие!» Облегчение и гнев в равных долях слышались в словах младшего Малфоя. «Ты не мог сказать об этом, придурок, мы потратили 4 часа. Никто не спрашивал до тебя», — огрызнулся в ответ Нокт. Впрочем, ответа не последовало, по всей видимости, скрытой чарами дизель-люминации, ведь зелье Эдуарда Принца ему вряд ли кто-то показывал, парень уже убежал вниз по лестнице. Посланник между тем дошел до запертых кованых ворот, что преграждали ему путь, но ни капли не были зачарованы, ведь вокруг них не было забора. Он освещал себе путь палочкой, и Нокт узнал этого мужчину. Когда он подошел еще ближе, распахнув кованную ограду простейшими чарами, Теодор подивился тому, как считанные месяцы, прошедшие с их предыдущей встречи, отпечатались тяжелыми следами на когда-то холеном лице. «Я, посланник лорда Вальдеморта», громко, но одновременно с этим жалобно, произнес маг, наложив сонорус. «Выдайте Поттера или погибните все до одного». Люциус Малфой запомнился Теодору таким, каким он видел его на младших курсах. Лощеный длинноволосый колдун с платиновым цветом своих локонов, передавший Драко самые поганые качества из возможных, опломб, гневливость, завистливость, стремление самоутверждаться на фоне слабых и кичиться своим состоянием. Теперь же он был жалок, да, жалок. Это было лучшее слово для описания того, как выглядел этот нестарый старик с глубокими мешками под глазами, мелко подрагивающий в руке палочкой и бегающим взглядом. Он с опаской косился в сторону, куда убежали кентавры при его приближении, и, как казалось на вид, больше всего мечтал, чтобы это все закончилось. «Мистер Малфой!» — крикнул ему со стены Теодор. Где-то справа заревел рок великанов, заставив посидевшего за считанные луны мага внизу дернуться. «Плохо выглядите. Выдайте Поттера, или умрете. Нот, я не верю своим глазам. Ваш отец, мой отец погиб по вине твоего повелителя, и даже твой собственный сын понял, что лучше быть среди тех, кто низвергает лича, чем тех, кто перед ним присмыкается», — перебил его Теодор. «Стоило оно того в 86-м, дюжину лет назад, а, Малфой, ты все слышал тогда, мальчишка, расстроено, но все еще громогласно», — сказал мужчина. «Мой сын, Драко в замке, отвечай же, Драко на стороне света, Люциус Малфой», — ответила за него невесть откуда взявшаяся Гермиона Грейнджер, взмахнув отросшими по сравнению с Мартом каштановыми волосами. «И он, как и все мы, не предаст Гарри Поттера». Теодор затолкал вглубь сознания мысль о том, что сотни магов в замке, при виде дементоров, троллей, великанов и егерей на том берегу Черной реки были бы готовы сделать что угодно, лишь бы отвязаться от той авантюры, в которую влезли, прибыв в школу Хогвартс этой ночью. Мысль об этом, впрочем, напомнила ему, что он сражался не за Поттера, но против Темного Лорда. Темный Лорд может разбить все свое немногочисленное воинство об стены Хогвартса, с презрением произнес он, молча наколдовав перед этим бесполочковый Сонорус. На его стороне лишь темные твари и презренные черви вроде тебя, Малфой. Столько лет ты оправдывался, что не служил ему по доброй воле, но вот он ты, присмыкаешься перед ним, гонимый и презираемый даже собственным сыном. Волшебники Британии, от Корнуолла до Киркуолла, выбрали сражаться. Вокруг раздались несмелые крики и аплодисменты. Малфой никак не отреагировал. «Скажите моему сыну, что я его любил», — крикнул он срывающимся голосом. «Он убьет меня, но ты прав, Нот. Боритесь, может, удача вам и улыбнется. Драко, мы с мамой любили тебя». Не дожидаясь никакой реакции, он развернулся и побрел обратно по той же дороге, какой шел к замку. Тучи, в отблесках которых пылали пожары вокруг замка, вдруг расступились, но лунный свет, к счастью защитников, не пролился на землю. Лишь краешек луны виднелся в небесах, говорит штаб, ожила рация на его поясе. Повторяю, говорит штаб, проверка связи. Теодор поднял рацию ко рту и первым нажал на кнопку. Это Нот, слышу хорошо. Фред, слышу хорошо. Подмор, слышу хорошо. Лангбаттом, слышу хорошо. Вуд, слышу хорошо. Джарингтон, слышу хорошо. Несколько десятков магов и колдунов ответили в рации. Это было неплохо, но это было недостаточно. «Кто командует обороной надвратной башни?» — спросил Теодор, дождавшись тишины.